примитивные, но ой, непростые. Зря вообще-то европейские путешественники так издевались над туземцами на всяких отдаленных материках и островах. За блестящие бусы какие-нибудь, дескать, массу по-настоящему ценных вещей можно было выменить. Одно слово – дикари. Просто как сороки какие-нибудь, которые тащат в гнездо любые блестящие предметы, не понимая истинной ценности вещей. Но если бы на тех же самых умудренных англичан, немцев, французов, голландцев, испанцев посмотрели бы со стороны какие-нибудь инопланетяне, то могли бы тоже сказать «дикари» за кусочки блестящего металла, не имеющего никакого практического применения в повседневной жизни, готовы отдать все, что угодно. Иногда даже жизнь и душу свою люди гибнут за металл. Другое дело, что пришельцы были бы, надеюсь, более снисходительны, зная по собственному опыту, что все цивилизации проходят подобные неизбежные ранние стадии товарно-денежных отношений. На других планетах эту роль наверняка играло какое-нибудь совсем другое вещество. Но в земных условиях золото и серебро подходили для этого дела почти идеально, потому что представляли из себя субстанцию, с одной стороны, достаточно редкую и труднодобываемую, а с другой, все-таки этих металлов в мире было достаточно много, чтобы они могли циркулировать и обеспечивать товарообмен в необходимых масштабах. И да-да, еще и потому, что они блестели. А следовательно, их можно было использовать как престижные украшения, как внешний признак богатства, состоятельности и социального успеха. Но чем же в таком случае бусы хуже? Почему они не могут выполнять все те же функции в рамках какого-нибудь племени или племенного союза? Тоже по-своему блестят, глаз радуют. Чем золото-то лучше? Дело вкуса, знаете ли. Во времена наполеоновских войн огромной популярностью пользовались в Египте, к примеру, пуговицы с мундиров французских солдат. До такой степени, что в некоторых районах они стали превращаться в местную валюту, а сами солдаты часто ходили расхристанными, и это создавало серьезную дисциплинарную проблему. Считается, что всего каких-нибудь 500 лет назад еще две трети мира жили бартером, то есть натуральным обменом. Во многих местах он мирно сосуществовал с примитивными деньгами, но попытки организовать торговлю в тех масштабах, как это было у индейцев майя, сталкивались при бартерной системе с чудовищными трудностями. Ведь, призывая реабилитировать бартер, я не хотел бы вдаваться в другую крайность. Конечно же, далеко не всегда удобен, и дело не только в трудностях двойного, тройного, четверного обмена. В обществе чистого бартера постоянно возникает еще и эта сложность. Сколько яблок соответствует одной паре обуви? Сколько мер пшеницы меховой шкуре? И так далее. Уильям Джеванс приводит воспоминания натуралиста Уоллеса, который лично имел возможность убедиться, каким изматывающе трудным и малоэффективным бывал натуральный обмен в Малайе XIX века. После нескольких часов такой торговли некоторые его участники буквально оставались без обеда, потому что не удавалось найти устраивавших стороны обменных пропорций. В условиях бартера обмен тремя товарами требовал установления трех обменных курсов, четырьмя – уже, соответственно, шести. Но уже обмен пятью разными товарами каждый раз нуждался бы в переговорах по десяти, десятью, по 45 единовременным ценам. При обмене сотней наименований потребуется согласовывать прескурант объемом в 4950 пунктов, тысячи – 499 500. Ну а дальше начинаются уже и вовсе астрономические цифры. Понятно, что в реальности ничего похожего не происходило, и участники примитивных бартеров кое-как, на глазок, выменивали свой обед или оставались вовсе без оного. Столь же очевидно, что уже и самые ранние формы многосторонних товарных обменов требовали мощного компьютера. Но откуда же было ему взяться? И вот деньги стали своего рода природным компьютером, проделывающим миллионы невидимых глазу операций, без которых торговли не получалось бы. А стало быть, и современной экономики нам бы и до сих пор не видать.